покидать. Лагерь ученых, наполненных такой массой интересного, было немного грустно. Уже дома Лани почувствовала неимоверную усталость. Спать хотелось так сильно, что глаза слипались прямо на ходу. Но Рил решительно запретил отдых и повез ее в адаптационный пункт. «Иначе завтра все тело будет болеть так, словно мы того самого кита всю дорогу на себе тащили», – заявил он. И Лани решила, что он прав и спорить бессмысленно. На обратном пути силы покинули ее, и она заснула так крепко, что проснулась уже утром. На этот раз Рил спал, и Лани, поскучав немного, решил его разбудить. Рил решительно отказывался просыпаться, бормоча что-то с просонья, и ей пришлось настоять. При помощи стакана воды, охлажденной, в морозильной камере, после этой процедуры ей удалось успешно спастись бегством. Выждав пару минут, Лани осторожно вернулась в домик. Недовольного Рила она нашла в ванной, принимающем душ. «Что-то еще задумала?» Рил приоткрыл створ огромной душевой кабины и через образовавшуюся щель подозрительным взглядом осмотрел ее руки в поисках орудия очередного преступления. «У меня ничего нет», — засмеялась Лани, показывая ладошки. Она открыла створку кабины и влезла к нему. «Я пришла извиняться». Главное, солнце уже нависло над горизонтом, и Лани принялась расталкивать Рила. «Рил, вставай, любимый, скоро стемнеет». Он открыл глаза и снова закрыл их. «Пойдем, искупаемся перед ужином». Она вскочила и, смеясь, потянула вяло сопротивляющуюся Рила за руку. В конце концов, она стащила его с матраса. Оказавшись на горячем песке, он вскочил на ноги. «Ах так, ну все, мое терпение лопнуло», — заявил Рил, скорчиваясь в репую физиономию. «Сейчас я сделаю из тебя подводную лабораторию Дельфи». Он сгреб ее в охапку и потащил к воде. Но бросить ее в море он не успел. Коммуникаторы на их запястьях синхронно заверещали сигналом экстренной ситуации, и электроника самостоятельно приняла пришедший по особому каналу вызов. «Внимание!» Механический голос автоматического оповестителя рассек пространство тропической сказки, словно удар плазменного клинка. «Боевая тревога! Оранжевый сигнал! Всем военнослужащим, находящимся вне расположения своих подразделений, срочно прибыть на базы! Объявлена трехчасовая готовность! Повторяю!» Через час они были уже в космопорту. На этот раз пассажирский терминал был практически полным. Все пилоты, находившиеся на «Радуге», спешили вернуться на базы. Челноки отправлялись каждые 20 минут, и долго ждать не пришлось. Пилот челнока, убедившись, что все кресла заняты, включил предупреждающие индикации и поднял машину в воздух. Едва челнок вышел за пределы защитных куполов космопорта, резкое ускорение привычно ударило в грудь, пытаясь выдавить из легких воздух. Машина поднималась по синергетической траектории, пилот старался выиграть лишние секунды для тех, кто сидел сейчас в пассажирском отсеке его челнока. Как только они оказались на базе, Рил мчался в штаб полка, а Лани направилась в ангар. Вся эскадрилья была в сборе. Пилоты занимались проверками своих машин, тихо переговаривались с постами технической службы. Расспросив товарища, Лани узнала, что ожидается атака на систему, и что 11-я и 12-я эскадрильи ушли уже в космосе, ушли в усиление патрульных групп. Спустя полчаса вернулся Рил, построил личный состав и лаконично объявил. «Систему дальнего обнаружения засекли движущиеся к нам силы противника. Расчетное время выхода врага в реальный космос – минус 18 минут. Командование ожидает одновременную атаку двух флотов с разных направлений. Гарнизон системы уже заканчивает развертывание. Ударная группировка покинула систему. Солнце и будет через полчаса. Наш полк включен в состав оперативного резерва. Наша задача – находиться в боевой готовности, поэтому приказываю всему личному составу через 17 минут занять места в машинах. Доклад по готовности. Разойдись». Лани сидела в пилотском кресле своей плети уже через 10 минут. Ожидание тянулось утомительно долго, словно кто-то специально для нее создал сверхдлинные секунды, в каждой из которых запросто вместился бы час. Ожил тактический анализатор, видимо, силы противника вышли из гипера. Лани посмотрела на картинку. Действительно, два флота на противоположных сторонах системы. Пауки собрали для этого нападения огромные силы. Первый удар инсов с дальней дистанции был страшен. Несколько легких крейсеров, занимавших позиции вне защитных полей орбитальных баз, почти мгновенно превратились в яркие вспышки, сменившиеся клубами оранжевого пламени. Лани представила, насколько высокой была плотность вражеского огня, если их щиты не выдержали в первую же секунду. По таким огнем долго не продержится, даже военным базам. На этой дистанции мало что можем противопоставить инцам. И командование... На сфероиде тактического анализатора в сторону одного из вражеских флотов словно устремился зеленый метеоритный поток. Обереги пошли на сближение. Оберег, тяжелый линкор, имевший минимальное вооружение, но увеличенную скорость и сверхмощные энергощиты. Под защитой его полей скрывалась целая маневренная группа, несколько крейсеров или авианосцев. Его задачей было подвести группу как можно ближе к противнику. Огонь инцев был настолько мощным, что многие метеориты на схеме распадались на мелкие точки, тут же бросающиеся в рассыпную. Некоторым из них удавалось прилепиться к двум метеоритам, остальные быстро гасли. Лани закрыла глаза. Сознание того, что каждая погасшая на сфероиде точка означала погибший корабль и смерть его экипажа, резали сердце на куски, наполняя сознание удушливой всепоглощающей ненависти. Хотелось вырваться из тесной базы и зубами вцепиться в море красных отметок, облепивших систему, выгрызая сочащиеся едко нечеловеческой кровью куски из чужой плоти. Едва ощутимо завибрировал гермокомбинезон, выслушивая выступивший на спине холодный пот, Илани снова посмотрела на сфероид. Зеленый метеоритный дождь, поредевший на 15%, упрямо приближался к густому крошеву красных отметок, самая дальняя часть которых медленно отходила назад. Понятно. Инцы отводят назад тяжелый линкор и пытаются сохранить максимально эффективную дистанцию для ведения огня. Тем временем второй флот пауков сосредоточил огонь на орбитальных базах. Мощные щиты какое-то время будут поглощать огромные потоки энергии, но в конце концов не выдержат и они. Почему командование не организует вторую атаку? Неужели в системе так мало сил? Словно в ответ на ее вопрос на схеме вспыхнул второй зеленый поток. И он снова устремился к первому флоту, явно ставя целью ударить инцам во фланг. Лани поняла, что выстроенная подобным образом двойная атака должна вынудить пауков отступить для перегруппировки сил и при этом наткнуться на минные поля. Но выдержит ли база сосредоточенный огонь второго флота? Он уже развернулся широким фронтом, позволяющим достичь максимальной плотности выброса энергии. Сейчас пауки наиболее уязвимы для атаки на дистанции клинча, но вне энергощитов базы перехватчик не проживет и 10 секунд. Лани напряженно смотрела на танцы разноцветных точек. В полковом эфире стояло гробовое молчание. Тысячи глаз в этот момент не отрывали взгляда от сфероидов тактических анализаторов, понимая, что в любую минуту ближайшая к воспаленно-красной сыпи отметок паучьего флота белая фигурка военной базы может запульсировать розовым цветом, означающим отказ от защитных полей и отсчет их жизни пойдет на секунды. Первая атака, поредев почти на треть, все-таки сблизилась с первым эшелоном противника, выйдя из зоны максимальной опасности, и жирные точки зеленых метеоритов одновременно лопнули, запуская в сторону красных отметок ручейки мелких брызг. Лани с завистью смотрела, как смешиваются зеленые и красные отметки. Сейчас там, за десятки тысяч километров отсюда, сотни кораблей вгрызаются в боевые порядки противника, и неуклюжие цилиндры авианосцев злобно выплевывают во врага хищные треугольники эскадрильи, выпуская на волю жаждущие крови перехватчики. Внезапно раздался короткий сигнал, и изображение их базы на сфероиде полыхнуло розовым. Лани впилась глазами в информационное пространство. Разгерметизация и пожар на четвертом уровне. Находящиеся на пределе щиты не выдерживают обстрела, и станция пропустила удар. В эфире по-прежнему стояла тишина, обсуждать было нечего. Все прекрасно понимали, что в эту минуту все зависит от расчетов пожарных команд и теряющих последние тераватты энергии щитов. Еще одна база замигала розовым. Лани стиснула рукоять управления так сильно, что почувствовала боль в пальцах. Умирать, даже не вступив в бой, было обидно. Почему командование молчит? Ведь ясно же, что базам осталось недолго. На сфероиде первое море красных точек вдруг резко поредело в своей дальней части, и Лани мстительно оскалилась. Все-таки нашим удалось выдавить пауков на минные поля. Сейчас второй поток достигнет красной сыпи и начнется самое главное. Если к тому времени от первого в живых останется хотя бы треть, этот флот инцев перестанет существовать не только в виде точек на карте. Вновь вспыхнул индикатор тревоги, сообщая, что третий уровень поврежден. Связи с четвертым уровнем уже не было. Лани запоздало подумала, что их с Рилом Кубрике находятся на третьем уровне. Хотя кого сейчас это интересует? Жилыми помещениями в сложившейся ситуации необходимо пренебречь. Тактический анализатор вспыхнул сигналом предупреждения об открывающемся гиперпереходе, и Лани на миг замерла. Спустя секунду позади растянувшегося широким фронтом второго флота инцев засияла знакомая любому боевому пилоту крупная гроздь зеленых огоньков. Отметки ударной группировки было невозможно перепутать ни с чем. В следующее мгновение огромный кусок сфероида, содержащий море красных отметок, вспыхнул ядовито-розовым светом, и индикаторное пространство заполнено строками электроэкстренного предупреждения. Указанный район объявлялся зоной смертельной опасности. Стандартная реакция автоматики на самое безжалостное оружие людей. Красные отметки хлынули в разные стороны. Пилоты пауков пытались спастись от мириада крохотных серебряных шариков, беспрестанно превращающих в ослепительную яркую вспышку все на своем пути. Единственное пространство, не сожранное серебряными слезами, находилось перед выбрасывающим в черноту космоса языки пожаров военными базами. Уцелевшие подразделения инцев, прекратив огонь, на максимальной скорости отступали к человеческим станциям, выходя из-под удара всепожирающего антивещества. «Эскадрилья, старт!» Резкая команда стегнула по нервам, и Лани вздрогнула от неожиданности. Впитавшийся в кровь рефлекс работал безошибочно, и в следующую секунду вокруг Лани уже разливался безграничный океан космоса. Где-то вдалеке соседние базы, словно ульи, выпускали облака серых пчел. Прямо напротив нее встречным курсом кластеры инсекторатов в беспорядке уходили от ударной группировки. Ее полк уже был в космосе, и рядом стремительно разворачивалась вторая эскадрилья. Разглядеть остальное уже не оставалось времени. «Я Вектор-1», — раздался в наушниках голос Рила. «Внимание, эскадрилья! Атакующий ордер! Согласно цели указания противника уничтожить! Вперед!» Бой был жестоким. Окруженный со всех сторон, владетель инцев не имел возможности бежать, и пауки яростно дрались за его жизнь. Только после того, как сосредоточенным ударом, стоившим жизни почти трем десяткам перехватчиков, удалось пробиться к флагману владетеля и уничтожить его, сопротивление инцев стало разрозненным. Полк прикрытия остался добивать пауков, и ударная группировка ушла на помощь силам, сражающимся с первым флотом инцев. Его владетель понял, что сражение проиграно, воспользовался стремительно тающими шансами на побег и покинул систему вместе с личной охраной. Еще через полчаса сражение в системе Альфа Центавра было закончено. Когда эскадрилья вернулась на базу, пожары были уже потушены, герметичность уровень восстановлена. Повсюду шли ремонтные работы, кубрик Лани полностью выгорел, и она на время переселилась к Риллу, жилье которого не пострадало. Следующие два дня они практически не виделись. Лани видела Рила лишь на построениях и совещаниях. Он приходил, когда она уже спала, и уходил до того, как она просыпалась. Их эскадрилья потеряла шестерых пилотов погибшими, и еще одного в тяжелом состоянии удалось отыскать спасателям. Рил получал новые боевые машины, принимал пополнение, работал с вновь прибывшими пилотами. Трое из них пришли прямо из летней школы. И к ним, как требовала традиция, прикрепили наставников из числа ветеранов. Потом были еще совещания у начальства, анализ сражения и возня с текущими вопросами. Вечером третьего дня кто-то настойчиво затряс спящую Лани за плечо. Она легла спать всего час назад, и просыпаться ужасно не хотелось. Лани усилием воли разлепила глаза и увидела Рила в полном снаряжении. «Вставай, чудо!» – весело объявил он, глядя на ее заспанное лицо. «Подъем! Форма одежды, гермокомбинезон!» «Что случилось?» – подскочила Лани, взволнованно озираясь по сторонам. «Тревога!» Неужели она проспала боевую тревогу? Но вокруг стояла тишина, а Рил улыбался. Значит, тревоги не было. Она немного успокоилась и посмотрела на него недоумевающим взглядом. «Мы куда-то летим?» Рил тихонько засмеялся. «Прямо сейчас ты летишь в душ, и поторопись, челнок уходит через 40 минут». «Мы полетим на Радугу?» недоверчиво спросила она. «Конечно», улыбнулся Рил. «У нас еще осталось двое суток». «Забыла?» Глава 11. Покровительство. «Может быть, им нельзя к ней приближаться?» Алиса продолжала строить предположение. «Ну, табу там какое-нибудь, религиозное или медицинское. Точно, у них там была эпидемия». «Ага», — 13-й сделал серьезное лицо. «Острый приступ ржавчины. Жуть такая, что наши механические приятели решили даже не пытаться одолеть ее силой своей никчемной науки». «Издеваешься, да?» – обиженно протянула Алиса. «А вдруг они не смогли справиться? Вдруг там действительно изолировано что-то ужасное?» «Угу!» – еще более серьезно закивал 13-й. «Например, злой гений, заражающий диареей все на своем пути. И все корабли в системе предназначены для того, чтобы этот редиска не убежал. А для надежности у него отобрали его любимый космический велосипед. Чтобы кто не убежал, не поняла Алиса. Редиска, вздохнул 13-й, нехороший человек. Он посмотрел на недоумевающую Алису и только махнул рукой. Забудь. 13-й задумался. Они третий час висели в полусотню тысяч километров от границы заселенной части системы Мерхно в самом ее центре. 13-й разглядывал изображение таинственной станции, увеличенное во весь экран. Она была выполнена в виде маленькой планеты, совсем небольшая, размером, пожалуй, вдвое меньше любой военной базы. На этом все данные о ней заканчивались. Просканировать загадочный объект не удавалось, станция защищала непроницаемое поле неизвестной природы. Ее обитатели никак не отреагировали ни на появление человеческого крейсера, ни на попытки Алисы установить связь. Ни один из миллионов находящихся в системе кораблей Мерхно даже не пытались приблизиться к станции. Все строго соблюдали невидимый предел, словно ограничивающий некую полосу отчуждения, за которой не место живым существам. И тем не менее станция функционировала, в этом сомнений не было. Сенсоры фиксировали на исходящие от нее многочисленные излучения. Столь же загадочная, как сама база, аппаратура Серебрякова-младшего указывала на энергетические возмущения в пространстве, возраставшие по мере приближения к станции. Когда русский пересек невидимую черту, ему не мешали, демонстрируя ставшее уже привычное безразличие. Однако инстинкт самосохранения заставил маленький экипаж установить корабль. И все же я считаю, что там спрятано нечто очень опасное. За прошедшее время Алиса выдвинула десяток версий, объясняющих существование зоны отчуждения одна мрачнее другой. Не просто так Мерхно боятся приближаться к этой штуке. Какой смысл охранять какое-то великое зло, если можно его уничтожить, и вопрос закроется сам собой, покачал головой 13-й. Почему ты думаешь, что они вообще его охраняют, не унималась Алиса? Может, они просто не в состоянии его уничтожить? Если у Мерхнов нет средств это уничтожить, каким образом они могут его удержать? Что мешает твоему злу покинуть систему или хотя бы просто прогуливаться по ней с ветерком? А может, у них баланс сил, заявила Алиса. Никто никого не может победить. Не думаю. 13-й прислушался к спящему на груди Чебурашке и улыбнулся. Мышонку снился сон, в котором он играл в догонялки с атмосферным истребителем. Отказать Чебурашке воображению было невозможно. Как раз сейчас он лихо обогнал боевую машину, идущую на скорости, многократно превосходящей скорость звука, и получал удовольствие от безмерного удивления ее пилота. Станция расположена точно в геометрическом центре системы, одновременно являющимся ее центром масс, вернулся к спору Алекс. Представляется вероятным, что она существует тут с момента создания этой звездной системы, а это миллиарды лет. Тебе не кажется странным, что даже за сотую часть столь долгого срока Мерхны не накопили сил, чтобы изменить баланс в свою сторону? Ведь эти планетозаводы могли бы выпускать боевые корабли непрерывно, а их ученые непрерывно вести поиск новых способов победить. К тому же, если ты права, логичнее было бы застать здесь непрерывное сражение, или хотя бы его следы в зоне отчуждения. А тут все чисто. Даже молекулярные пробы ничего не дали. Он снова посмотрел на изображение станции. Нет, я не думаю, объект охраняет от внешних врагов. Не случайно механоиды бросаются на любую точку перехода, стоит ей только открыться в этой системе. Возможно, от него в какой-то степени зависит целостность самой звездной системы. «Почему ж тогда нам позволено свободно нарушить границу?» – удивился Алиса. «Мы же чужие, тот самый внешний враг. Если эта станция такая ценная, разве ее не надо от нас защищать? А может, мы сейчас подойдем поближе и ударим по ней из всех излучателей?» «Разве не ясно, что нас не воспринимают как врагов?» – Алекс посмотрел на нее. «Скорее, нас вообще никак не воспринимают. И потом, может, они и не обращают на нас внимания, так как знают, что мы не в силах повредить станцию». «Вспомни, нас сканировали каждый раз, как мы оказывались в этой системе». «Да», — воскликнула Алиса, — «или станция сама уничтожает все, что к ней приближается». «Не думаю, что это так, но согласен, что подходить к ней пока не стоит. Рисковать незачем. Зона отчуждения явно была создана не просто так. Нам не помешала бы дополнительная информация». Тактический анализатор вывел на сфероид карты сразу множество отметок, рассыпанных по дальним окраинам системы. «Фиксирую открытие точек перехода», — руки Алисы метнулись к сенсорам. 16 порталов одновременно, один из них в точке нашей крайней стоянки. Наблюдаю выход новых кораблей из порталов. Мерхно уже начали сближение. Вот это да!» На сфероиде анализатора было отчетливо видно, что к вышедшим из порталов одиноким судам устремились сотни кораблей-механоидов, одновременно пришедших в движение. «Чьи корабли?» – спросил Алекс. «Не могу сказать», – с досадой поморщилась Алиса. «Далеко слишком, но цели определенно малогабаритные». Индикаторное пространство оборудования Серебрякова-младшего ожило строками данных. Алиса вгляделась в сообщение. «Приборы фиксируют кратковременный всплеск активности на станции». «Они уходят», — Алекс указал на тактический анализатор. «Отметки неизвестных кораблей быстро ныряли в свои порталы, явно не собираясь вступать в неравный бой». «Бери курс на окраине системы», — приказал Алекс. «Если это повторится снова, имеет смысл быть поближе к месту событий. Только на всякий случай не выходи из основного облака Меркнов». Русский развернулся и двинулся назад. Алиса уже освоилась со странной вежливостью Меркнов и вела крейсер на серьезной скорости, заставляя механоидов уступать ей дорогу. «Нахально!» — оценил 13-й. «Не боишься, что кто-нибудь не успеет отвернуть?» «Я успею», — уверенно сказала Алиса. «Не переживай за меня, любимый. Это не самая сложная гонка из тех, что мне приходилось участвовать». Он посмотрел на нее и улыбнулся. Почувствовав знакомые эмоции, Чебурашка проснулся и потребовал выпустить его на плечо. Серый мохнатый комочек разместился на своем законном месте и принялся отращивать уши тарелки, не сводя черных бусин глаз с обзорных экранов. Когда Алиса на высокой скорости проскакивала сразу между добрым десяток чужих кораблей, мышонок издавал одобрительный писк. «Чем недовольно это ушастое чудовище?» — весело поинтересовалась Алиса, не отводя взгляда от навигационного экрана. «Наоборот, он одобряет твои действия. Твой курс совпадает с тем, что он проложил для себя». 13-й с улыбкой смотрел на буквально растворившегося в полете мышонка. Крейсер прошел уже половину пути, когда открытие порталов повторилось. На этот раз точек перехода было не меньше 50. «Похоже, эти товарищи взялись за дело серьез», — констатировал Алекс, изучая новые данные тактического анализатора. Он коснулся ближайшего крейсера отметки чужого корабля. На обзорном экране развернулось незнакомое изображение. «Это ВЗЭЙ», — уверенно произнесла Алиса. «Мы такого раньше не видели, но я в этом уверена». «Согласен», — 13-й разглядывал обводы корабля. «Материал корпусов очень похож. Теперь мы знаем два вида их кораблей. Интересно, что за класс у...» «Нас сканируют», — перебил его Алиса. «Алекс, они все нас сканируют». «Понятно», — сказал 13-й. «Это разведчики, и они тут по нашу душу. Останавливай корабль, дальше не пойдем. Мне все это не нравится». Алиса приступила к торможению. Тем временем ВЗ начали срочно покидать систему, не желая попадать под огонь приближающихся кораблей Меркна. Спустя мгновение в системе снова стало тихо, только механоиды меланхолично возвращались на свои места. «Что теперь?» Алиса посмотрела на 13-го. «Подождем. Разведку такими силами не проводят из чистого любопытства». Ждать пришлось долго. В конце концов, было принято решение до прояснения ситуации спать на мостике, сидя прямо в командных креслах. Тактический анализатор включил сигнал тревоги спустя почти сутки, и события начали стремительно развиваться, едва внутри человеческого корабля трое членов его экипажа успели открыть глаза. В первые секунды казалось, что повторяется прошлая картина. По периметру системы на дальних подступах открылось множество точек перехода, из которых появились разведывательные корабли ВЗЭЙ. «Нас снова сканируют», — доложила Алиса. «Какой все-таки огромный радиус действия у их разведчиков? Попади они под сверхновую». Сканирование закончилось, и разведкорабли ВЗЭЙ начали быстро покидать систему. Но дальше все пошло по-другому. Формирование точки перехода по левому борту. Алиса посмотрела на поступающие данные. «Очень мощный сигнал. Что там?» По левому борту на очень большом удалении от края системы открылись сразу 30 порталов. Едва стабилизация точек завершилась, в систему Меркнов начал входить крупный флот. «ВЗЭЙ!» — 13-й приблизил изображение. «Серьезные силы. Жаль, далеко. Картинка неважная». Он обернулся к Алисе. «Снимай все, что сможешь. Нам впервые предоставляется возможность увидеть флот ящериц». «Зачем им это?» – неудоменно спросила она. «Им все равно не справиться с механоидами, их здесь миллионы». «Не похоже, что они собираются с ними справляться». 13-й хмуро следил за развитием событий. Флот ВЗИ имел в своем составе порядка 3000 вымпелов. Корабли образовали боевые порядки быстро и четко, демонстрируя отличную слаженность. Однако флот остался на месте, ожидая приближения механоидов. Мерхны не заставили себя долго ждать. Со стороны в первую секунду это выглядело так, будто половина системы одновременно сдвинулась с места, мгновенно набирая огромную скорость. На сей раз самые малые корабли механоидов не бросились в атаку, но наоборот быстро отходили вглубь боевых порядков более крупных кораблей. Скорость реакции мерхнов практически не была заметна глазом. Спустя секунду огромная бесформенная масса кораблей уже превратилась в строгие атакующие формации, идущие навстречу противнику. Часть группировки уже проводила обходной маневр, стремясь охватить врага с флангов, а небольшая, по меркам флота механоидов, всего 1000 в 10 вымпелов, высокоскоростная группа кораблей стремительно поднималась над плоскостью эклиптики, явно ставя целью зайти ящерицам в тыль. «Это ерунда какая-то!» — воскликнула Алиса. «Не понимаю, зачем ВЗИ напали на систему? От них же сейчас даже следа не останется, им такими силами мерхнов не победить!» Словно в ответ на ее вопрос, тактический анализатор вывел новые отметки. 6 точек перехода формировались по правому борту русского, и были они гораздо ближе предыдущих. «Они не собираются», — 13-й указал на анализатор. «Это был отвлекающий маневр. Алиса, уходим, быстро. Курс на скопление мерхнов. Всю энергию на щиты задней полусферы». Алекс зло поморщился. Стоило догадаться с самого начала, что это ловушка. Кто, будучи в трезвом уме, полезет сюда воевать на полном серьезе? Расчет ВЗ был прост и стар, как мир. Хорошо защищенный флот оттягивает на себя основные силы, давая возможность небольшой, но очень мобильной маневренной группе решительным броском добраться до цели. И эта самая маневренная группа сейчас заканчивает переход не так уж... 13-й молча наблюдал за врагом. Новые порталы открывались практически внутри системы Мерхна. Из них уже начали выходить боевые корабли, сразу же образовывая атакующий порядок. Что они делают? Алиса бросала короткие взгляды на изображение заднего вида, сосредоточившись на управлении крейсером. «За нами пришли!» 13-й зло усмехнулся. «Как гадалки не ходи! Мы теперь у них как заноза под чешуйчатым хвостом. Наше присутствие здесь живыми здоровьями не дает им покоя». «Жаль, я сразу этого не понял». «Но почему?» – воскликнула Алиса и тут же добавила. «Нас атакуют!» Индикаторное пространство вспыхнуло многочисленными сигналами тревоги. «Мы потеряли тягу!» Алиса вводила команду с такой скоростью, что движения ее пальцев практически сливались в сложный веер. «Они перегружают нам контуры силовой установки. Если сейчас не снимем нагрузку с реактора, двигатели взорвутся. Где антирэп-защита?» «Не справляется!» – Алиса не прекращала попыток исправить положение. «Их слишком много!» «Снимай нагрузку!» 13-й положил руль на консоль управления огнем. «Попробуем продержаться, может повезет. Всю энергию на щиты, все, что только можешь!» К маневренной группе в УЗИ со всех сторон уже спешили мощные боевые клинья эскадр Мерхна. Алекс быстро оценил ситуацию. Мерхни вступят в бой секунд через 5-7. А до этого между русским и тремя десятками крейсеров ВЗИ находились лишь 3 небольших корабля-механоидов. Точно такой же сопровождал к русскому огромного гиганта в их самый первый визит в эту систему. «Может и повезет», — мысленно повторил он, и в этот момент ВЗИ нанесли удар. «Щиты 70-50%!» — испуганно воскликнула Алиса. «35-20-14%!» Она быстро обернулась к Алексу, словно боясь опоздать. «Я их не удержу!» 13-й смотрел на изображение врагов, не в силах сдержать бессильную ярость. Слишком далеко. Он ничего не сможет им сделать, даже нанести удар напоследок. Чебурашка на плече замер, словно кусочек серого замшелого камня, и тихо зарычал, выплескивая злобу. Отважный мышонок был готов сражаться до конца. «Прости, дружище, но тут не поможешь даже ты!» 3%! — тихо выдохнула Алиса. 13-й протянул руку и сжал ее ладонь. Алиса, бледная как снег, смотрела на него и пыталась улыбнуться. Улыбка получилась печальной. Он взглянул ей в глаза. Крохотная слезинка скользнула по щеке Алисы. В этот момент оборудование Серебрякова-младшего ожило, и Алиса вздрогнула. На дисплеях появились... 4%! Алиса недоуменно считывала показания приборов. 5%! 100%! Она с надеждой посмотрела на... 13-го. «Они прекратили огонь? Они передумали?» «Не думаю», — Алекс указал на экран. Изображение боя приняло едва заметный синий оттенок, сквозь который было хорошо видно, как три десятка громадных крейсеров Вузей, торопливо смыкая ряды, пытались отбиваться от трех небольших кораблей Мерхна. «Мы в центре сильнейших энергетических возмущений», — Алиса внимательно изучала поступающую с аппаратуры аналитиков информацию. «Нас закрыли мощным защитным полем. Можешь отследить источник?» 13-й не сводил глаз разворачивающейся прямо перед ним панорамой боя. «Не получается». Маневренная группа Вузея, преследуемая все теми же тремя кораблями механоидов, потеряла два крейсера и спешно отступала к порталам. Хищная троица, выбрасывая из многочисленных пробоин языки пламени, упрямо сидела на хвосте у ящериц, словно вцепившись зубами. Вузея предприняли ускорение, и в ту же секунду передовые корабли Мерхна, спешившие на помощь своими товарищам, произвели залп. Пространство космоса перед дрожащими пятнами точек перехода вспыхнуло ослепительно белым светом, и автоматика на мгновение погасила обзорные экраны, предохраняя сетчатку глаз от неизбежного сожжения. Когда через 2 секунды изображение было восстановлено, в наблюдаемом участке космоса уже не было ни порталов, ни эскадры Вузей, лишь черная пустота пространства, лениво заполняющаяся кораблями механоидов. «Они ушли?» — спросила Алиса. «Не знаю», — качнул головой 13-й. «Их накрыло залпом перед самым порталами. А вот выдержали они или нет?» Серая тряпка свалилась с его плеча, мгновенно превратившись в серую пластину, молниеносно взлетевшую к потолку. Мышонок был доволен. Лично он не сомневался, что враг уничтожен, и мы победили. Чебурашка отправил другу несколько образов и помчался навестить Актинию. Его очень интересовал вопрос, не навредила ли ей рэп-атака. Когда Актиния была испугана, ее цвета тускнели, и мышонок часами о чем-то тихонько пересвистывался с ней, возвращая ей потерянную душу. Алиса вылезла из своего кресла и взобралась Алекса на колени. Я так испугалась. Она обняла его и прижалась к груди. «Я думала, что все, что больше никогда не увижу тебя, не прижмусь вот так», — тихо шептала Алиса, и прозрачные слезинки падали на черную броню боевого комбинезона, тонкими нитями скатываясь по матовой поверхности. «С другой стороны, есть свои плюсы», — 13-й взял ее лицо в ладони, заглядывая в глаза суровым взглядом. «Мертвые не кусаются, не требуют завтрак». «Балбес!» — Алиса заколотила ладошками по могучей груди воина. «Я чуть с ума не сошла перед смертью». Она засмеялась, глядя на него заплаканными и одновременно светящимися от счастья глазами. «А надо?» — поинтересовался Алекс. Он прижал ее к своей груди и, зарывшись лицом в густые волосы, поцеловал в затылок. «Нет», — тихо ответила Алиса. «Я тебя люблю именно таким». Она несколько мгновений молчала, замерев на его груди, после чего вырвалась из его объятий. «Ты же у меня голодный со вчерашнего дня. Сейчас я тебя покормлю». С этими словами Алиса выскочила из помещения. 13-й посмотрел ей вслед и ласково улыбнулся. Он вспомнил, как когда-то, очень давно, еще в детстве, впервые услышал историю о двух человеческих половинках, созданных друг для друга и затерявшихся в огромном мире. С тех пор они стремились воссоединиться, но множество трудностей препятствовало им. Эта история всегда вызывала у него иронию, и это отношение с годами лишь укреплялось под влиянием жизненного опыта. Чудеса и прочее волшебство случаются только в сказках. В реальном мире существует лишь лицемерие и подлость, ложь и корысть, всецело подчиненные достижению одной единственной цели – собственной выгоде. И горе наивному простаку, легкомысленно поверившему в непродажность любви и искренность чувств. Ослепленный романтическим дурманом, он забывает перевернуть сверкающий прекрасными грезами нежный образ любви и не видит надписи на его оборотной стороне. А ведь там черным по белому указано: вид товара, любовь, количество, 1 штука, артикул, штрих-код и цена. Если повезет, то сможешь найти срок годности. Сколько раз он видел такое? Скажи ему кто-нибудь тогда, что его половинка действительно существует, просто для того, чтобы его найти, ему придется немного подождать, всего-то каких-то 2000 лет. Он даже не счел бы того человека сумасшедшим. Наоборот, с улыбкой бы согласился. Это выглядело тонкой и очень уместной шуткой. Алиса вернулась в сопровождение маленькой грави-платформы, уставленной блюдами с едой. 13-й стоял около узла управления огнем и внимательно разглядывал обзорные экраны. «Да», — иронично протянул он, указывая на экране. А мы считали это боевым кораблем Мерхна и даже присвоили им классификацию «тяжелый крейсер». Забавно. На экране несколько маленьких кораблей, хорошо знакомых всей галактике, облепили более крупный корабль, один из той тройки, что обратил в бегство маневренную группу УЗИ. «Что они делают?» – поинтересовалась Алиса, с любопытством разглядывая за развернувшуюся на экранах суету. «Латают крупные дыры», – усмехнулся 13-й. «Это ремонтники. Двух других уже зашили, и они ушли в сторону планеты завода. Думаю, на капитальное обслуживание». «Мы все это время сражались с ремонтными кораблями?» – не поверила Алиса. «Угу», – подтвердил Алекс. «Хорошо, что боевые корабли не расположены близко к окраинам их системы, да?» «Теперь я понимаю, что имели в виду Дельфи, когда ссылались на древние записи, сообщавшие о нападениях мерхнов, стиравших в пыль целые звездные системы. Видимо, в те давние времена наши ящероподобные друзья открывали точки перехода гораздо ближе к центру. Но они же могли открыть их еще раз, и механоиды бы ушли», — предположила Алиса. «Для чего допускать уничтожение целых систем?» «Думаю, у них была уважительная причина». «Какая?» — нахмурилась Алиса. «Они к тому моменту были уже мертвы». Он посмотрел на нее и увидел парящую гравиплатформу. «У нас вышла из строя система доставки?» «Нет», — Алиса подошла к нему. «Просто я хотела сама тебе все принести». Она увидела его улыбку и надула губки. «Почему ты надо мной смеешься?» «Я не смеюсь». 13-й немного прищурился. «Я радуюсь». «Чему?» — она посмотрела на блюдо. «Вкусно выглядит?» «Тому, что ты у меня есть». Продолжал улыбаться Алекс. «Без тебя мне было бы...» Он мгновение помолчал. «Очень одиноко и очень грустно». В следующие 20 часов никаких изменений не произошло, за исключением одного обстоятельства. Оно выяснилось случайно, когда Алиса из любопытства решила подвести кресел поближе к одной из планет заводов. «Алекс!» Она вызвала 13-го из спортзала. «Ты должен на это посмотреть. Похоже, у нас появилась компания». 13-й был на мостике через 3 минуты. Он некоторое время с интересом разглядывал боевой корабль «Мерхнов», следовавший за русским по пятам. «Давно он так развлекается?» «Не знаю», — Алиса пожала плечами. «Мы долго не включали двигатели. Когда я захотела разглядеть получше ближайшую планету, он уже был рядом». «Значит, нам дали охрану», — улыбнулся 13-й. «Своеобразное гостеприимство у здешних хозяев. Разговоров мы недостойны, но защита и охрана нам положены. Теперь можно спать спокойно, да, команданте?» Он почесал усевшегося на плечо мышонка. Мышонок был согласен, учитывая, сколько неприятностей доставили эскадре ВЗИ всего 3 таких корабля. Хотя нет, этот, пожалуй, был немного другой. Четкие линии и правильные углы чужой геометрии делали его похожим на огромный механический кристалл. Мышонок нашел его не лишенным изящества. Первая точка перехода открылась через 3 часа. Одинокий портал возник далеко на окраине системы, и из него никто не спешил появляться. Ремонтные кораблики Мерхна, как всегда, добросовестно бросились к нему. Точка перехода приняла в себя в десяток кораблей и закрылась. «Странно, что ремонтные корабли так сильно сосредоточены на окраинах системы», — сказал 13-й. «Почему не в более защищенных секторах?» «А вот это как раз не обязательно», — ответила Алиса. «В центре системы расположены целые заводы. Наверняка они способны починить что угодно. А малыши производят лишь первичный и мелкий ремонт. Вполне возможно, что боевые корабли, расположенные ближе к окраинам, имеют больше коэффициент износа. И малыши могут быть не только ремонтниками. Может, у них есть и другие». «Еще один портал». Точка перехода открылась практически в том же месте, где и предыдущая, выпуская в систему ремонтников Мерхна. «Они вернулись», — сказала Алиса. «Так быстро?» «Их вернули», — поправил ее 13-й. «И без потерь. Очень интересно», — он задумался. В течение следующего часа точки перехода открывались каждые 5 минут, и ситуация полностью повторялась. «Зачем ящерица это делает?» — спросила Алиса. «Думаю, они ждут нас», — произнес 13-й. «В УЗ открывают портал, принимают корабли механоидов, не видят среди их нас и отправляют их обратно без боя. Видимо, таким образом они хотят продемонстрировать нам свои мирные намерения». «Это приглашение?» — Алиса презрительно скривилась. «Или ловушка? У них не вышло уничтожить нас здесь, теперь они при...» «Возможно, но давай попробуем с ними поговорить». 13-й кивнул на Мерхна, сопровождающего русский. «У нас есть небольшие гарантии. Если они действительно хотят разговора, то, может быть, нам даже удастся убедить ящерицу отправить нас домой. Как скажешь, любимый». Она направила серый шар крейсера к области формирования точек перехода. Долго ждать не пришлось. Портал открылся точно по расписанию в том же месте. Алиса пропустила вперед себя небольшую группу малышей-ремонтников, и, сопровождаемый молчаливым охранником, русский нырнул в точку перехода. На той стороне портала едва вспыхнули обзорные экраны, их взором предстал эскадр из крейсеров ВЗ, неподвижно замерших прямо по курсу. Других кораблей вокруг не было. Впервые происшествие Мерхнов не встречал огромный флот какой-нибудь несчастной расы. «Похоже, ждут действительно нас», — произнесла Алиса. «Входящее сообщение». На экранах системы связи возникло изображение ВЗ. В следующую секунду боевой корабль Мерхна коротко сверхнул всем корпусом, и пятерка крейсеров ВЗ потонула в ослепительной вспышке взрыва. Изображение драконоподобного существа сменилось помехами. Когда спустя мгновение автоматика сняла затемнение с экранов, то от кораблей ВЗ не осталось даже остаточных следов. 13-й хмыкнул. «Вот и поговорили».